кошачьи прозвища имеют значение только для людей. Хотя любопытно, что среди множества его кличек преобладает Оскар. Тщательный анализ десятков фотографий, на которых щурится от фотовспышек кот-путешественник, не оставляет сомнений, что Оскар один-единственный. За прошлый год он преодолел не меньше 10 000 километров, в основном под капотами автомобилей. Водители не подозревали о присутствии кота до тех пор, пока не останавливались где-нибудь перекусить. Тогда-то и оказывалось, что из-под капота всю дорогу доносится жалобное мяуканье. В настоящее время наши ученые остановились на наиболее интересной теории, которая не может быть подтверждена, пока исследователи не сядут на хвост Оскару, вооружившись полным кузовом жуткой аппаратуры, что это мяуканье на самом деле означает поток ценных указаний. «А теперь налево, налево, налево, я сказал, ты тупица. Угу. Так, дальше прямо, пока не увидишь торговый центр, тогда можно будет вырулить на трассу А-370». На самом деле Оскар пытается попасть в какое-то конкретное место. У него есть цель, и он упрямо стремится к ней. Пусть иногда его заносит совсем в другую сторону, и, возможно, он слегка недооценил размеры страны и количество грузовиков. Но, скорее всего, ему, как всякому настоящему коту, просто лень лишний раз пошевелить лапами. Недавно в газетах появились сообщения о том, что Оскар окатился прямо под очередным капотом. Эти факты пробивают брешь встроенные теории, не такую уж серьезную. Любой обоснованный грант ее с легкостью залатает, но зато подводит нас к интригующему предположению, что в будущем все-таки появится новый биологический вид коты-путешественники. Эти животные будут считать, что дом — это нечто далекое, и попасть туда можно только забираясь в грохочущие железяки и разъезжая у них на скорости 100 км в час. Возможно, когда-то подобная мысль зародилась и у леммингов. Так вот, работая над этой темой, один из наших исследователей случайно обнаружил замечательный исторический анекдот. Небесным покровителем настоящих котов многие считают святого Эрика, жившего в IV веке нашей эры, епископа города Смирны. Как-то раз этот достойный муж нес послание и упал, споткнувшись о кота, и возопил Эрик: «Да изыди же ты, коте поганый, брысь от меня и не возвращайся во веки вечные!» По свидетельству современников, злополучный кот был некрупный, беспородный, черно-белого окраса. 11. Экологически чистый, натуральный биокот. Этот вид появился еще в 60-е годы, а может быть и раньше. Возможно, вы слышали истории про котов, питающихся сладкой кукурузой и авокадо. Нет-нет, честное слово, в нашем деревенском зоомагазине продают вегетарианский собачий корм. И в самом деле, уж если все семейство встало на путь единения с природой, какие могут быть консервы с рубленными потрохами в холодильнике? Это все единение коту под хвост пойдет. Наши друзья-веганы, когда им приходилось иметь дело с кошачьими консервами, смотрели на них так, как в городе возле атомной станции смотрят на все, что тикает. Примечание. Не стоит при встрече с веганами вскидывать руки в особом салюте, соединив указательный палец со средним и безымянный с мизинцем в виде буквы «В», и кричать: «Живи долго и процветай!» Не путайте веганов с вулканцами. Веганы, они побледнее и не могут вырубить вас, тихонько ткнув пальцем в шею.